Книга третья. Вкус теруара. А лоза, которая от природы слаба и без подпорки стелится по земле. Чтобы выпрямиться, она хватается своими усиками, словно руками, за все, что ей попадется. Марк Тулий Цицерон. Глава 25. «Мне страшно, я боюсь», — шептала она, трясясь, как в ознобе. «Боитесь чего?» «Его отца». Чарльз Диккенс. «Повесть о двух городах». В долинах Салинаса и Санта-Клара и Ливермор на нефритово-зеленых склонах, простирающихся от шоссе до тех мест, где горы Санта-Крус на западе и хребет Диабола на востоке встречались с серым небом, стояли ряды недавно обезглавленных виноградных лоз, похожих на скрюченные распятия, словно замученный бог висел под холодным дождем в своей бесчисленно повторяемой жертве. В конце января в винодельческих погребах вино снимают с дрожжевого осадка, переливают для тихого брожения и осветляют яичным белком. В погребах Пейс на горе Сан-Бруно содержимое бочек в этом году было очень мутным, для его осветления требовались бентонитовая глина и яичный белок. И вкус теруара, так называют характерные признаки, типичные для вина или бренди определенного района. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Был особенно выражен. Снаружи на склонах трактора волочили бороны и культиваторы по старым стандартным 8-футовым проходам между рядами. В этом сезоне лезвия и диски вскоре бесполезно затупились в каменистой почве, и их пришлось менять после примерно половины их расчетной продолжительности жизни. Сид Кокрин долгими днями следил за промыванием опустевших бочек кальцинированной содой и горячей водой, чтобы в них можно было вновь залить вино, а вечерами торчал в лаборатории, охлаждая одни образцы молодого вина для проверки стойкости винной кислоты и нагревая другие, чтобы выявить любое возможное белковое помутнение. После 12 дней отсутствия, которые бухгалтер из сочувствия к понесенной утрате зачел ему как отпуск, Кокрин работал всю неделю без выходных, прежде всего, чтобы отдохнуть от своих пятерых гостей — но, конечно, и в стремлении наверстать упущенное в непрекращающихся винодельческих работах и получить хоть немного заслуженных сверхурочных. 6 или 7 постояльцев, думал он, когда в субботу въехал на дорожку к своему дому и выключил мотор. Это по меньшей мере, но в данный момент, по-видимому, всего 5. Мавранос припарковал свою машину в самом конце дорожки. Пара вновь купленных чехлов свешивались до самой земли, скрывали алую окраску машины, но не могли спрятать угловатых очертаний. Кокрин вылез из машины и направился к дому, выстроенному в 1960-х годах в стиле классического ранчо, по лужайке, а не по дорожке из каменных плиток, поскольку Кути изрисовал их мелом, защищающими от наблюдения узорами, которые он, по-видимому, узнал от Томаса Алвы Эдисона 2 года назад. На крыльце Кокрин отмахнулся от музыкальной подвески, сооруженной Анжеликой из куриных костей и старых радиодеталей, переступил через пятна свиного сала и соли, которые мамаша Плезант тщательно размазала по бетону, затем проигнорировал медную накладку замочной скважины и, присев на корточки, всунул ключ в замаскированный замок, установленный Мавраносом в самом низу двери. Прямо с порога ему в ноздри ударил сложный запах, состоявший из антикоррозийной смазки ВД-40 и тушеной говядины с луком. В гостиной стереосистема играла «Все кончено, грустная детка» Боба Дилана из альбома «Подземный блюз, скучающего по дому». Музыка безошибочно указывала на присутствие в доме Мавраноса, и, судя по тому, что у двери стояли туфли Феррагамо с самодельными подошвами из коры, мамаша Плезант в настоящее время не занимала тело Пламтри. «Коди», — позвал он, стягивая сырую от дождя ветровку. «Она возится с Тарина», — отозвался из кухни голос Пита Салливана. «Как поживает винишка?» Он сидел за кухонным столом и ковырял отверткой в полуразобранной карманной рации. «Стареет», — вчера Кокрин ответил, — «пылиться». Он вошел на кухню, бросил ветровку на рабочий стол, открыл холодильник и достал банку пива из неиссякаемых запасов Мавраноса. На белой эмали двери холодильника красовались свежепроцарапанные 1-28-95. За эту неделю бездельного ожидания у Пламтри появилась привычка царапать ключом дату текущего дня на любой поверхности, где оставались следы. Деревянных столешницах, гипсокартонных стенах, корешках книг. Когда он, обнаружив в прошлый уикенд несколько первых таких отметок, попытался протестовать, она упрямо возразила, что ей это нужно, и необходимость эта ничем не отличается от необходимости хирургов помечать в больницах конечности, не подлежащие ампутации, большой буквой «Н» «Нет». Черным маркером, каким подписывают белье для прачечной, она обозначила на каждой из Нининых блузок, которые носила, дни недели. Наверное, так же она поступила со своим нижним бельем. Кокрин все эти дни спал на диване в гостиной и не знал. С банкой в руке Кокрин прошел через прачечную к черному ходу, где в двери так и не было стекла. Он выбил стекло пустой бутылкой, когда они с Пламтри приехали ранним утром 2 недели назад. Когда он открыл дверь и распахнул ее, впуская в дом холодный утренний воздух, женщина, стоявшая возле поднятого капота Торино модели 1969 года, обернулась к нему, и он узнал в ней Коди. «Тебе нужно поговорить с Дженнис», — сказала она. Кокрин подошел к автомобилю. Коди сняла с мотора карбюратор и крышку распределителя зажигания, разложила гаечные ключи и стробоскопический индикатор на тряпке, расстеленной на крыле. «Я пытался», — ответил он. Несколько раз во время их шумных завтраков, наподобие фуршетов, он замечал, что Пламтри ест вареные яйца или яичницу, держа вилку в правой руке, и встречался с ней глазами, но каждый раз ее лицо менялось, и перед ним оказывалась Коди, которая отвечала ему пустым вопросительным взглядом, перекладывала вилку в левую руку и возвращалась к тарелке с яичницей. Однажды он точно опознал Дженнис по осанке, положению плеч Пламтри, когда она поднялась на цыпочки, чтобы достать с высокой книжной полки том Эдны Сент-Винсент Милли. Но когда он окликнул ее, Коди удивленно уставилась на книгу, вынула из кармана ключи от автомобиля и, выцарапав дату на обложке, поставила книгу на место. «Она избегает меня», — сказал Кокрин. «И я догадываюсь, почему». Пламтри отложила отвертку, которая крутила винт регулировки холостого хода, и протянула левую руку, испачканную черной смазкой. «Не уступишь мне свое пивко? А то я слишком грязная и перепачкаю все ручки у дверей и холодильника». Кокрин протянул ей банку, даже не отхлебнув из нее. «Могу, если хочешь, принести другую, чтобы тебе не ходить лишний раз. Но, Коди, ми каза, эссу каза. Мой дом, твой дом, испанский. Пачкай все, что захочешь». Пламтри ухмыльнулась и взяла банку, сделала большой глоток, выдохнула и сказала: «Спасибо, конечно, но мамаша Плизан заставит меня мыть все, что я испачкаю. Ты хоть видел списки дел, которые она оставляет для меня? Там не только продукты и уборка. Иногда она требует, чтобы я купила или продала дом. Но я позвонила насчет пары случаев, и оказалось, что это надо было сделать еще до 1906 года. Хорошо еще, что она не знает цен 1995-го, а то ведь решила бы, что я ворую деньги, когда хожу за продуктами. И в записках она всегда называет меня Терезой». Кокрин кивнул. Коди и мамаша Плизант были весьма заметными фигурами, и им удавалось действовать друг дружке на нервы, несмотря на то, что они просто не могли встретиться лицом к лицу, так как по очереди занимали одно и то же тело. Но Кокрин несколько раз общался напрямую со старухой, и она показалась ему именно такой маразматичкой, какими, по словам Кути, было большинство призраков. А Тереза, вероятно, была ее служанкой, когда она еще была жива и богата. Призрак мамаши Плизант впервые явился через Пламтри в прошлое воскресенье, после того, как Коди согласилась поесть хлеба, испеченного с молотыми орешками эвкалипта с Октавия-стрит, и выпить вина, которая всю ночь настаивалась на тех же самых дробленых орешках. Целый час после этого сомнительного причастия Пламтри сидела на диване в гостиной, полоскала рот водкой, чтобы отбить вкус эвкалипта, и смотрела новости. А потом она захлопала глазами, откинулась на спинку дивана и с явным узнаванием обвела взглядом лица Кути, Пита, Анжелики и Кокрина. Причем глаза ее, как на мгновение показалось Кокрину, сделались разного цвета. Через несколько секунд она снова посмотрела на телевизор и сказала сильным глубоким голосом: «Я ведь разговаривала с вами через эту штуку, не так ли?» «Да, мэм», — ответил Кути, отводя от нее взгляд. «Смелее, мальчик», — подбодрила она. «Не забывай Гавейна». «Да, мэм», — повторил Кути. Анжелика тут же принялась задавать старухе вопросы, но мамаша Плизант немедленно осведомилась, привезли ли они эвкалиптовую кору с ее дерева, и, узнав, что привезли, потребовала, чтобы для нее сделали туфли с подошвами из этой коры. И лишь после того, как Пит и Кути вырезали из коры подошвы и каблуки и приклеили их суперклеем к одной из пар туфель на низком каблуке, оставшихся после Нины, Плезант презрительно отвергла предложенные кроссовки Рибок, едва взглянув на них. Старуха надела эти туфли и направилась в своей скрипучей дырявой обуви прямо в теплицу. Развалившийся на части скелет Скотта Крейна лежал там, на полке между орхидеями Нины и множеством фуксий в горшках, и руки Пламтри дрожа прикоснулись к отломанному черепу. «Он приведет вас к Божьему вину», — сказала она, — «а вы к тому времени уже сами будете знать, куда идти и что делать». О возрождении Крейна она больше почти не говорила, ни разу за минувшие с тех пор 6 дней. Обычно она появлялась часом раньше или позже полудня, хотя сквозь сплошную облачность очень редко проглядывало солнце и часто производила впечатление рассеянной или старчески слабоумной, или даже пьяной, чего, как заметил Мавранос, как раз и следовало ожидать от прислужницы Диониса. Она продолжала искать Терезу, которая должна была вести работы по дому, и вынуждена была оставлять записки, потому что никак не могла ее найти, а Пламтри начала оставлять ответные записки, предполагая, что старуха сама моет полы и окна. Когда Кути или Анжелика останавливали старуху и пытались получить информацию об обряде, который им, по всей видимости, предстояло осуществить в день праздника Тет, Плезант становилась еще сильнее похожей на пьяную и просто утверждала, что Крейн сам скажет им, что делать, когда придет время. Путаницу усугублял тот факт, что она частенько то глотала звуки и произносила «крен», то заикалась, отчего у нее получалось «к-крен», так что можно было подумать, что она имела в виду Кокрена. Кокрен смотрел, как Коди обрызгивала карбюратор каким-то очень горючим, судя по запаху, аэрозолем. «Дженнис избегает меня», — повторил он. «Не вздумай закуривать здесь», — сказала Коди. «Я ее нисколько не виню, но думаю, что ей все же следовало бы поговорить с тобой». Она положила баллончик и, прищурившись, взглянула на него. Поднятый капот затенял ее лицо. Минувшей ночью я на пару секунд заглянула в ее сон. Ты оказался в обоих снах, у нее и у меня, и твоя фигура, твой контур, должно быть, каким-то образом совпал и провернулся вокруг границы между ее разумом и моим, вроде как книжный шкаф из старых фильмов, который, если потянуть нужную книгу, поворачивается на оси и открывает тайный ход. Коди хлебнула еще пиво. Ее сон был цветным, но не совсем он казался неестественным, как черно-белая фотография, раскрашенная акварелью, а фон был просто серый. И еще там играла музыка, что-то вроде танца мальчика с пальчика из «Спящей красавицы», но я с трудом разбирала мелодию, потому что там страшно грохотали барабаны. Словно солдаты маршировали по железной палубе. Кокрин оскалился в несчастливой улыбке. Он не мог забыть ни образа Дженнис с отчаянной яростью, бьющей по линолеумному полу медицинского центра Роуз-Кранс 3 недели тому назад. Ни ее исполненного отчаянной боли взгляда, когда она в минувший вторник сидела в его кровати и в последний раз заговорила с ним. «И что это значит?» — спросил он Коди. «Черно-белые сны с барабанным боем всегда видят Валори. Я думаю, Дженнис укрылась в Валори. Но ведь Валори мертва, чуть не сорвалось у него с языка. Такое могло случиться? Сид, когда дело касается нас, случиться может что угодно. Однажды мы пошли на похороны, когда нам было 12. А когда священник закончил говорить, хоронили уже кого-то другого, а нам было 14. И то, что мы считали эмоцией гнева, оказалось присутствием нашего родителя, который жив и прячется в нашей голове. Вот зачем мне нужно смотреть на дату, которую я нацарапала последней, чтобы точно знать». Она взглянула на свежие царапины на жирной изогнутой крышке клапана коллектора. «Чтобы точно знать, что проклятое эдисоновское лечение, разбросавшая всех нас на отдельные части, наконец-то осознавшие друг друга, случилось всего 17 дней назад». Кокрин криво улыбнулся. «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Слово «невозможно» теперь значит для всех нас совсем не то, что раньше». Коди протянула ему пивную банку, он взял ее, чтобы потом выбросить, но оказалось, что посудина еще наполовину полна, он с благодарностью поднес банку к губам, отхлебнул и вернул Пламтри. «Что я могу сказать, Дженнис, кроме того, что очень сожалею? Кроме того, что знаю, как из рук вон плохо поступил, и что она заслуживала лучшего даже от совершенно незнакомого человека, не говоря уже о том, ради кого пошла на такой риск и попала в беду?» Коди расхохоталась. Кроме этого, она внезапно стала серьезной. Честно говоря, не знаю, но, возможно, ее удастся спасти, если ты скажешь, что любишь ее. Она тряхнула головой. Моя? Нет, не сестра, скорее, вторая половина, да? Словно бы испаряется, умирает. Полагаю, это я мог бы сказать, если это пойдет ей на пользу, сказал он, осторожно подбирая слова, и оглянулся на кухонную дверь. Но если это пойдет на пользу, и она вернется, даже если я имею в виду, она сможет сказать... Коди вскинула брови. Ты ее не любишь? Нет. Ха, она всегда представлялась мне идеальной женщиной, у которой было все, чего не хватало мне. Но хоть кого-нибудь ты любишь? Она закашлялась, в смысле, из живых. В первый миг Кокрин подумал, что не сможет посмотреть ей в лицо, но потом встретил ее взгляд, хотя голос его прозвучал неестественно сдавленным. «Да». Первый взгляд отвела Коди. «Сомневаюсь, что это очень разумно». Она снова закашлялась сильнее, чем в первый раз. «Ну, валяй, ври ей! А что делать дальше, подумаем, когда она придет в себя. Автомобиль, который может заглохнуть на полпути, все равно лучше того, который не заводится вообще». Кокрин подумал было, что неплохо бы перед объяснением выпить пару баночек пива, но тут же отказался от этого намерения. «Даже не представляю, что сказать ей. Но это не важно, зови ее». «Не могу, она не придет по доброй воле, так что зови ее сам». «И как же...» «О, кто за дамой?» «Точно, подожди-ка я, вызову мою дуру-родительницу». Пламтри закрыла глаза и позвала, повысив голос. «Мама!» Тут же глаза открылись, и она отступила от Кокрина и схватила с тряпки длинную отвертку. «Передай ему, — сказала она, — что если он выйдет из этого дома, я всажу вот это прямо себе в сердце. Он знает, что это не пустые слова. Кожа у нее...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но на шее вдруг заметно обвисло, а глаза сдвинулись ближе. «Его тут нет, миссис Пламтри», — неловко сказал Кокрин. «Почему он разговаривает с этой личностью? По словам Анжелики, это была не ее настоящая мать и даже не настоящий призрак, а просто условная версия родительницы, сложившаяся из воспоминаний и подслушанных разговоров». «Я знаю, кого вы имеете в виду», — продолжал Кокрин. «Мы сами прячемся от него». У Кокрина было такое чувство, будто он набрал 6 цифр номера Дженнис и боится набрать последнюю. «Мы защищаем вашу дочь от него». «А Тамара Салвоя не спрячешься и не защитишься», — проговорил дрожащий голос, но пальцы женщины уже не так судорожно стискивали рукоятку отвертки. Но у Кокрина похолодело внутри после того, как она произнесла имя Салвоя. «И в особенности нельзя защитить ее. Он хочет иметь ребенка от мертвой женщины. Я была почти мертва, когда он овладел мною. Я была без сознания, в коме после травмы головы». Кокрин сразу подумал о том, как переспал с Тиффани, но поспешил выкинуть из головы опасную параллель. Личность матери вскинула руку, чтобы вытереть глаза, и чуть не выбила отверткой глаз Пламтри. «Слушай меня», — продолжала она. Он изучал древние книги тамплиеров и среди сокровенных сказаний нашел одно о человеке, который выкопал мертвую женщину из могилы и овладел ее холодным телом после того, как он изнасиловал труп и снова похоронил его. Голос из земли велел ему вернуться через 9 месяцев, и тогда он обретет божественного сына. Он вернулся в указанный срок, раскопал могилу и обнаружил возле бедренных костей маленькую черную голову, которая моргала и гримасничала. И голос из земли велел ему хорошо охранять то, что он нашел, потому что это будет источником прощения всего. И он забрал это и ревниво охранял, и процветал безнаказанно. Ее взгляд остановился на Кокрине, глаза были полны слез. «Мое дитя умерло, когда он упал на него. В ее голове выросла какая-то девушка-калейдоскоп, но мой ребенок умер в тот день в Соме». Она резко замотала головой и поднесла к груди острие отвертки. «Но это все еще возможно. Моя мертвая дочь все еще может забеременеть, если Амар будет находиться в мужском теле. Он может стать отцом Бога». Кокрин понимал, что темнеет не небо, а у него в глазах, но протянул дрожащую руку и вдруг крепко стиснул стержень отвертки. «Не убивайте ее», — прошептал он. «О каком боге она говорит?» — спрашивал он себя. «Может ли этот ужасный маленький гомункулус, которого она описала, быть тем существом, что и божество рощи, виноградных лоз, предлагавшее погодобитие?» тем самым Мондаром, который говорил с ним в Париже с такой отеческой благожелательностью, а потом превратился в тварь с бычьей головой, а потом в соломенное чучело, отдаленно напоминающее человека, тем самым богом, заставившим Агаву из пьесы «Еврипида», которую пересказывал Мавранос, обезглавить родного сына. Какое же первобытное протобожество могло представать во всех этих ипостасях? Ему представились бесконечные ряды скрюченных распятий, мокнущих под дождем на холмах. «Не убивайте ее», — повторил он, — «я защищу ее, я спасу ее от него». «Я люблю настоящую», — думал он, — «пусть даже никто не знает, которая из них она». Пламтри с явным сочувствием покачала головой. «Рано или поздно она придет к тому, чтобы растерзать вас исключительно ради возможности принести ему вашу голову. Кем вы приходитесь Богу?» Кокрин резким движением вынул отвертку из ее рук, потом медленно повернул свою правую руку и показал женщине отметину. «Еще ребенком я подставил руку, чтобы спасти его от ножниц подстригальщика». Пламтри ахнула, медленно кивнула и сказала: «Отправьте ее в море. Ей место в Индии, а не здесь. И не ей быть матерью Бога. Сам Бог не мог бы хотеть этого, иметь воплощенный аспект себя в сыновних обязательствах перед чудовищем». Она улыбнулась ему улыбкой, которую он не видел раньше на лице Пламтри, но определенно смелой. «Я тоже ее люблю». «Я сделаю то, что следует», — ответил Кокрин, — «для нее». Потом глубоко вздохнул и ласково позвал: «Дженнис». Черты Пламтри заострились в тревоге. «Ах, это ты, костыль», — сказала она и вдруг затараторила. «Он был здесь! Я ощущаю его имя на языке!» «Папочка!» — выкрикнула она, обводя взглядом двор и теплицу. «Папочка, я никогда тебя не брошу! Я всегда поймаю тебя! Ты меня слышишь? Клянусь своей жизнью, куда бы я ни пошла, ты всегда будешь со мной!» «Дженнис, замолчи, пожалуйста!» — прошипел Кокрин, всем своим существом ощущая виноградники и скелет в теплице. «Его здесь не было. Я должен поговорить с тобой. Можешь не прощать меня, но ты должна знать. Я признаю, что был совершенно неправ, и мне ужасно жаль и стыдно за свой поступок». Он стукнул себя кулаком по бедру в бешенстве из-за собственного косноязычия. «Дженнис, все мои оправдания были ложью. Ты была права насчет меня, но я хочу сделать для тебя все, что в моих силах. Вернись к нам, пожалуйста. Ты нужна Коди, ты нужна мне, я...» «Быть или не быть, вот в чем вопрос», — объявила Пламтри. «Валори?» — неуверенно осведомился Кокрин. «Нет, это все еще я, Дженнис». «Мог бы и сам догадаться», — подумал Кокрин. «Валори не стала бы цитировать единственную строчку из Шекспира, которую знают все на свете. Дженнис, я...» «Не надо. Костыль не должен, я не стану его слушать. Мы с этим справимся. Если он хочет что-то сделать для меня, пусть оставит меня в покое. Он может отвязаться от меня». Она почти бегом бросилась к двери кухни, распахнула ее и захлопнула за собой. Кокрин подумал было, что ее стоит догнать, потом вздохнул, взял банку с пивом, оставленную Коди, и прислонился к крылу машины. «Может быть, — размышлял он, — следовало сказать все это мертвой Валоре, чтобы с Дженнис объяснялась она. Что хорошего может быть в таком типе, как я?» — спрашивал он себя, поглядывая то на дверь кухни, то на отметину на тыльной стороне кисти. «Как, черт возьми, мне играть в этой раздаче, когда столько народу сложило в мою ставку все, что у них есть?» И он вспомнил, как Кути 2 недели назад на развалинах купалин Сатра сказал ему: «Вы будете рисковать всеми нами». Амар Салвой оказался в спальне, где находился телефон. Он знал, что говорить с доктором Ричардом Полом Арментроутом следует крайне осторожно, и скрестил руки на груди собственной дочери. «Детка, обещаю тебе божественного отпрыска, которого ты будешь пестовать весь этот год из 13 лун», — думал он, прохаживаясь по тряпичному коврику перед тумбочкой. «Спи-ка, детка-лапочка, на охоте папочка. Леопарда он убьет, детку в шкуру завернет и под землю погребет». В юности Салвой стремился всего лишь отыскать короля, чтобы прислуживать ему. Во время учебы в Стэнфордском университете он жил в маленькой запущенной квартирке в Менло-парке, до крайности увлекался театром, особенно Шекспиром, и находил в непонятных пьесах различные удивительные намеки и знаки. В мае 1964 года, когда ему было 19, он вместе с приятелем отправился к Кену Кизи, который жил на опушке секвойевого леса в Лахонде, недалеко от южного окончания 84-го шоссе. Кизи всего 2 года назад опубликовал «Пролетая над гнездом кукушки». Тогда Салвою показалось, что именно Кизи и есть тот самый его вожделенный суверен. Массивный, лысоватый орегонец собрал на своем отдаленном ранчо на склоне холма в каньоне целое племя, перед которым разглагольствовал о новом наркотике ЛСД, как о едва ли не священном ключе к мирам, которые всегда существовали. На крыше дома гремели колонки, разрушая тишину леса из древних секвой, и на всех деревьях висели старинные ветровые свистульки и безумные картины. Позже Амар Салвой посещал ранчо Лахонда уже в одиночестве, каждый уикенд гоняя на стареньком Карман-Гиа по 84-му шоссе через горы Санта-Крус. Однажды кто-то нашел в лесу дюжину больших деревянных фигур для садовых шахмат, потрескавшихся, с облупившейся краской, и племя Кизи ни с того ни с сего начало импровизировать диалог между фигурами. Там было что-то про короля, которому угрожали кастрацией, про девчонку с электрическими угрями вместо сисек, которыми она ионизировала меч короля Артура, лежавшего на дне болота. И хотя импровизированная пьеса была просто веселым рэпом, сочиненным от нечего делать, одуревшей от наркотиков группой протохиппи, Салвой заподозрил в этих словах проявление каких-то мифических архетипических сил. Когда Кизи велел своим последователям покрывать случайными узорами флуоресцирующей краской школьный автобус International Harvester 1939 года выпуска, который только что купил, Салвой в окошке маршрута над лобовым стеклом нарисовал имя Артур. Той ночью он сумел на несколько минут увести Кизи от почитателей и рассказать ему о волшебном королевстве американского Запада и о том, как нынешнего короля, кастрированного пришлого француза, несомненно, удастся свергнуть через 5 лет, в 1969 году, на Пасху, когда завершится очередной цикл. Он рассказал Кизи и о сверхъестественной силе, которую тот обретет, если займет трон, и о том, что он сможет, как это делает нынешний король, управлять действиями бога землетрясений и вина и поднимать призраков, чтобы выполнять его поручения и жить вечно. А он, Амар Салвой, станет советником короля Кизи. Но Кизи только рассмеялся и, как запомнил Салвой, сказал что-то вроде: «Если я прыгну со скалы, ангел поддержит меня, чтобы я не споткнулся о камень, верно?» и ушел. Вроде бы это была цитата из Нового Завета, момент, когда Иисус устоял перед искушением от сатаны. В «Пролетая над гнездом кукушки» было полно всяких аллюзий и параллелей на тему жития Христова. Салвой, униженный и разгневанный, уехал домой через горы и больше туда не возвращался. Позднее ему случилось увидеть фотографию автобуса Кизи в журнале Life. Кто-то нарисовал поверх его буквы «А» на маршрутном табло буквы «Фу», и теперь там красовалась идиотская «Фур-тур». Салвой бросил университет, но продолжал штудировать пьесы Шекспира и начал пробовать старинные культы, которые возникали в районе залива в середине 60-х. От участников группы, отколовшейся от ордена тамплиеров, он узнал об использовании символа «Око гора Уаджет», похожего на профиль сокола, в борьбе с влиянием женского начала богини Луны, и о том, что для человека существует возможность стать отцом живой составляющей бога-искупителя, который каждую зиму умирает вместе с виноградными лозами и каждую весну возрождается в них, если сумеет оплодотворить мертвую женщину. И он несколько месяцев разъезжал по первому шоссе по побережью от Биг-Сура до общественных пляжей между Санта-Барбарой и Вентурой с приверженцами культа земледелия, практикующими человеческое жертвоприношение, и тогда еще называвшими себя «косарями камина», которым лишь через 20 лет предстояло внутренне реорганизоваться и изменить название на аминокислоты. А потом, ближе к концу года, он нашел в районе Данвиля общину, известную под названием Левер Бланк, что было очень созвучно с ее настоящим тайным и очень древним именем, означающим «Орден Белой Борзой». Это название, по-видимому, было выбрано еще в XIII веке как противопоставление собаке, изображенной на карте «Дурак в колоде Таро», которая всегда была дворнягой и, как правило, черной. В Левербланк выращивали на части своей земли овощи и марихуану и раздавали еду нуждающимся и бездомным, много говорили о гармонии с природой и праздниках жизни. А вот в Белой Борзой были заинтересованы в винограде, который рос на остальной территории коммуны, и в восстановлении тщательно сохранившихся старых, еще до филоксеровых времен, лоз, из плодов которых делали священное вино Диониса до Французской революции, а также во всем королевстве американского Запада, сверхъестественное которого Салвой уже начал ощущать. Салвой решил присоединиться к ним и самому стать королем, земным олицетворением бога солнца. И, основываясь на знании, полученном от отщепенцев-тамплиеров, он решил также стать отцом, воплощенной составляющей земнородного ежегодно умирающего бога растительности. В тот раз ему это не удалось, но в этом году получится. Но это, по всей видимости, будет рискованная операция без шансов на вторую попытку. Необходимо узнать у Армин Троута, как выйти из тела, не причиняя ему вреда. Он хотел оставить тело Пламтри живым, здоровым и плодовитым. Этот щенок Кут Хуми должен пребывать в коме с плоской мертвой линией мозговой активности. Тогда Салвой вынет из его горла аппарат ИВЛ, наклонится к мальчишке и перепрыгнет через разделяющее их пространство, в идеале в момент вдоха. И тогда Салвою не надо будет бороться с разумом хозяина, он просто завладеет телом Кута Хуми. И нужно будет сразу же убить Армин Троута, который, напротив, заинтересован в том, чтобы король навсегда остался с выключенными мозгами. Если Армин Троут будет присутствовать при переселении, нужно будет не забыть вложить в расслабленную руку мальчишки нож или пистолет и лишь потом переходить из тела Пламтри в тело Кута Хуми. Салвой быстро набрал номер психиатра и, услышав произнесенное хриплым недовольным голосом «Алло», сразу забыл о всякой дипломатии. «Жирный болван, ты пытался убить Кута Хуми», — проговорил он лишь в последнюю секунду, вспомнив о том, что следует понизить голос. «Но у меня ничего не вышло», — поспешно ответил доктор. «Моя мать, Мьюр, мои призраки продолжают осаждать меня, они не укрощены. Мальчик должен был остаться живым и даже здоровым. Я искал его в тени граната, но солнца было так мало. Да жив он, жив! И даже снова вместе с нами. Я сейчас нахожусь с ним в одном доме. Но если тебе снова приспичит убивать его, я ни хера тебе не скажу». Он оскалил зубы Пламтри и резко бросил, как выплюнул. «Сука ты никчемная, болван! Ты хуже любого булыжника неразумного! Нет, нет, я больше не буду». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В тот день я был в отчаянии. Конечно, я хочу. Мы оба хотим, чтобы он навечно остался на искусственном жизнеобеспечении с отключенными мозгами. Но попытайтесь понять, меня отыскал призрак моей матери. Я впал в отчаяние. Мне в голову приходило только одно: если я убью его, то, по крайней мере, избавлюсь и от нее. У тебя самого мозги отключены. Неужели ты не сообразил, что за тобой придет еще и призрак Кута Хуми? Я получил бы отсрочку. К тому же он король, и, думаю, у призрака короля нашлись бы куда более серьезные заботы, чем донимать своего убийцу. Крейн ведь не пришел за твоими девчонками, не так ли? И как бы там ни было, я мальчишку не убил. «В общем, ты у меня воленс-неволенс». Контаминация латинского пародирования «воленс-ноленс» с общеупотребительным «волей-неволей» в том же значении. «Записан в подозрительные. Хорошая новость состоит в том, что они провалили фокус с оживлением, и сейчас, если король вообще есть, это мальчишка Кут Хуми. Во всяком случае, никого другого нет. Знаешь что? Я отделю пацана от здешнего стада, но прежде чем я позволю тебе приблизиться к нему, ты должен будешь рассказать мне все, что тебе известно о переносе личности из одного тела в другое». «А это-то вам зачем? Вам достаточно знать, что мертвый король-рыбак — это теплоотвод». Армин Троут почти беззвучно хихикнул. Он еле слышно усмехнулся. «Он жар забирает». «Сказать тебе, почему я до сих пор не отыскал другого доктора? В стране наверняка найдется немало психиатров, которым хотелось бы заиметь у себя в клинике вечный двигатель для зачистки спиритуалистических последствий их грехов». Салвой брякнул трубкой о стену, как будто собирался повесить ее, и тут в дверь спальни постучали. На стук Кокрина дверь открыла, несомненно, Коди. Она прижимала к уху трубку с натянутым до предела шнуром, ее лицо было покрыто пятнистым загаром. Приложив к бескровным губам палец, она повернула телефонную трубку к Кокрину. Кокрин наклонил голову, прислушался и услышал безошибочно опознаваемый медитативный голос доктора Арминтроута. «Слышу ваше дыхание. Салвой, не обманывайтесь, вам нужен именно я. Какой еще психиатр может знать об интересующей вас пересадке сознания? Ах, асимптотическая свобода! Помните такое? Как выдернуть свою задницу оттуда и усадить ее туда? Я скажу вам, как это сделать, помогу вам это сделать. Мне просто стало любопытно, почему вдруг вы этого захотели, вот и все. К тому же я ее лечащий врач». Арминтроуд тяжело дышал в трубку. «Вы меня слушаете, да? Так скажите, где вы находитесь, где он находится?» Кокрин осмелился хрипло хмыкнуть в трубку. «Вы говорите, что они провалили оживление?» — сказал Арминтроуд, переведя дух. «И, наверное, боитесь, что они могут попробовать снова и на этот раз добиться успеха. Не знаю, почему это должно вас тревожить, но если вы хотите помешать им, я, безусловно, смогу вам помочь, и вы это отлично знаете. Вы можете воспользоваться присутствием практикующего врача. Этот тип Кокрин тоже там?» На веки Кокрина стекал едкий пот. Он негромко с легким присвистом вздохнул вместо ответа. «Вот же черт!» — прошептал Арминтроуд. «Дженнис?» — продолжил он, требовательно повысив голос. «Коди? Это я, ваш доктор. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь?» Кокрин увидел, как Пламтри приоткрыла рот, будто собиралась сказать что-то очень оскорбительное, но промолчала, качнула головой и, отступив на шаг, громко хлопнула трубкой о рычаг. «Да, промолчать было разумнее», — сказал Кокрин, как только связь прервалась. «По крайней мере, у него не будет уверенности, что это был не твой отец. Жаль, что я все же спугнул его в конце». «Нет», — возразила она, глядя на телефон, как будто ожидала, что он сейчас издаст какой-то устрашающий звук или вспыхнет, после чего у них останется лишь несколько секунд, чтобы сбежать из комнаты. «Ты должен был хоть что-то ответить, и твое первое «хм-хм» спровоцировало его на несколько фраз». Когда она вскинула взгляд на Кокрина, ее зрачки были величиной с булавочную головку, и под подбородком дергались напряженные мышцы. «Это Дженнис впустила его. Будь она проклята! Меня тошнит от того, что он...» Она расправила пальцы и тут же крепко стиснула их в кулаки. «Здесь, во мне!» Она пошевелила губами и плюнула на ковер. «Мне срочно нужен листерин. По крайней мере, он торчал не настолько долго, чтобы у меня пошла кровь из носа или сильно разболелись зубы. И он, получается, не сказал Арминтроуту, где мы находимся?» Она взглянула на черные пластиковые часики, которые носила на руке вместо Цайтгебе, выданные ей в больнице. «Сколько времени прошло с тех пор, как я вызвала мать для разговора с тобой?» «5 минут». Пламтри раздраженно покачала головой. 5 минут в самом конце для некоторых из них», — строго сказала она. «Но их тоже нужно жарить и добавлять к тому, что готовится отдельно. Конечно, лук должен сохранять остроту и хрустеть на зубах, но другие ингредиенты должны чуть ли не таять, и поэтому их так долго обрабатывают». «Вы, мамаша, спасли меня от позора», — подумал Кокрин, оправившись от мимолетного изумления. «Как вам будет угодно, миссис Плезант». На самом деле личность старухи неожиданно оказалась потрясающим поваром и за последнюю неделю пару раз приготовила джамбалаю с черным соусом, вызвавшую восторг даже у вечно озабоченного Мавраноса. Теперь Кокрин сообразил, что, войдя в дом, уловил запах поджаренного лука. «Вы говорите о том, что у вас сейчас шкварчит?» «Да, биф бургиньон и баклажановые пирогис», — ответила она. Когда в тело Пламтри вселялась мамаша Плезант, ее лицо обретало чуть ли не азиатские очертания, и веки глаз набухали. «Тебе досталось 3 пирогис. Разве тебе не хочется узнать, какая у них начинка?» Он понимал, что она рассуждает уже не об обеде, и не сомневался, что угадал, о чем шла речь. «Думаю, что с начинкой одного я разобрался», — мрачно сказал он, — «по крайней мере, на сегодня. Надеюсь, что над этим ломает голову и кто-нибудь другой. Хорошо бы, чтобы она сама. Тогда мне станет полегче». «Ты здесь, в частности, и для того, чтобы думать обо всем», — прозвучал изо рта Пламтри сильный голос старухи. «Да, каждый из вас был выбран отчасти за ум и сообразительность, но у каждого из вас есть определенная задача. Каждый из вас, подобно 3 мудрецам, в эти январские дни богоявления принес подарок вашему беспомощному владыке. Вот ты, костыль Кокрин, знаешь, какой подарок ему принес? Знаешь ли, что должен отдать?» Кокрин задумался. Призрак Нины, его ставшая теперь беспредметной и изначально обманутая любовь к ней. Ну да, Бог, похоже, этого и хотел, но теперь у него должна быть какая-то другая цель. «Это как-то связано», — сказал он, — «с моей отметкой на руке». Белокурая голова Пламтри кивнула. «Если на сей раз все пройдет хорошо, если вы все благородно сделаете то, что в своем великодушии просит от вас Бог, в середине лета король Крейн будет жив, и у тебя больше не будет отметки Бога». Кокрин понял, что стоит, разинув рот, закрыл его и сказал: «Так вот почему я оказался здесь и во всем этом участвую. Чтобы отдать», как назвала его отметину Анжелика в разрушенном храме в конце полуострова Яхтиной Марины, «знак Диониса». «Но это единственная причина, по которой тебе было позволено получить этот знак». «Позволено?» Кокрин почувствовал, как его щеки налились жаром. В баре Маунт Сабу в Белфлауэре, когда Дженнис спросила, почему он не удалил родимое пятно, он сказал: «Я им, пожалуй, даже горжусь. Это мой отличительный знак винодела, почетный боевой шрам». И он вспомнил, как призрак Нины говорил ему, что когда он сунул руку под ножницы, чтобы спасти бога 34 года назад, он был подобен Андроклу, который в старинной легенде осмелился вытащить занозу из лапы льва, после чего льва связал с ним долг благодарности. И сейчас Кокрин не на шутку удивился той боли, которую испытал, узнав, что в его собственном случае он, очевидно, предназначался только для того, чтобы навязать золотому зверю благосклонность к кому-то другому, кому-то более ценному, и что сам он ничего здесь не значил, как и любовь моей жены, — подумал он. «Значит, Бог затеял все это?» — сказал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не захихикать. «Лишь для того, чтобы я просто взял на себя повинность перед Скоттом Крейном? Почему же Бог не позволил этому грёбаному, этому драгоценному Крейну самому включиться в дело, оттяпав полруки себе?» «И сам Бог, и Скотт Крейн тоже были пристегнуты к упряжке другого короля, злого короля. Бог должен был принять на себя долг вне владений короля, но в своих собственных пределах, то есть в отдаленном винограднике. Я думаю, что наряду со всем остальным тебя выбрали из-за сходства твоего имени с именем избранного мальчика, которому предстояло стать королем». Она улыбнулась ему без намека на злорадство или сочувствие. «Такое впечатление, что Бог нуждался в знаке, чтобы запомнить тебя, а позже, возможно, именно для того, чтобы ты получил еще больше косвенного сходства со Скоттом. Он сломал тебе ногу бочкой вина. Костыль, Скотт!» Она протянула руку и легко прикоснулась к его отмеченной руке. «Быть использованным им, да-да, даже быть постыдно уничтоженным, значит быть любимым им. Ты должен почитать за честь, что признан достойным быть введенным в заблуждение и обманутым». Кокрин позволил боли стечь из души и почувствовал, как обмякли вздернутые плечи. Ради этого паук Джо принес две монеты, думал он, пророчески истолковал гадание Анжелики и умер, и оказался погребен под старым Шеви Нова прямо на автостоянке в захудалом квартале на Лонг-Бич. «А Коди принесла своего отца», — вяло сказал он. «Да, король должен умереть, чтобы перестать быть чужим для темной земли». Кокрин хмуро смотрел в голубые глаза, которые в этот момент вроде бы немного различались по цвету. «Я о том, что нам делать дальше. Неплохо бы заставить его рассказать, в чем мы ошиблись на той неделе, и что нужно было сделать иначе. Я не имел в виду... Боже мой, мамаша, вы что же, говорите, что Дионис хочет, чтобы Крейн вернулся к жизни, но он же хотел его смерти». «Он не настоящий король, не настоящее олицетворение Бога, если не проводит сезон обрезки лос в царстве тьмы. Мало кто из королей относился к своим обязанностям достаточно ответственно, чтобы выполнять это требование, по-настоящему умирать каждый год. Но Бог любит Скотта Крейна. К несчастью для Скотта Крейна и к несчастью для всех нас». «Да», — согласилась она, — «Бог любит нас всех, несмотря на наше бунтарство и промахи». Тут она обвела взглядом комнату. «Я слишком насторожена, могу привлечь внимание. Где мои покаянные обувки? Около входной двери, там, где вы их оставили». Она кивнула и шаркой обошла его, ссутулившись в неосознанном смирении. «Вероятно, когда обуюсь, у меня это вылетит из головы, но обед будет готов к закату». «А мне нужно будет приготовить что-нибудь для бедняжки Коди», — думал Кокрин, выходя вслед за старухой из спальни. «Такой раздачи испугалась бы и Валори. Меня тошнит от того, что он здесь, во мне. Анжелика рано утром уехала в город на автобусе и потратила весь день на консультации с Магос и Сантерос в захудалых районах Мишен и Хантерс-Пойнт, расположенных южнее Маркет-стрит. Она подошла к крыльцу точно на закате, взяла из холодильника банку пива и плюхнулась на диван в гостиной, в то время как остальные ели биф-бургиньон, приготовленное мамашей Плезант. У нее был очень поздний и плотный ланч из свиных тамалис, менуда и пива Ти-Кейт, и она сейчас даже смотреть не могла ни на дымящуюся бордовую тушеную говядину, ни на теплое вино Зинфандель в стаканах. «Мой несчастный народ», — думала она, прихлебывая пиво из банки и глядя через заднее окно на все еще различимую в сумерках теплицу, лишенный всего. Когда Кути и Пит собрали пустую посуду и понесли на кухню мыть, Анжелика встала и прошла в столовую. Войдя в дом, она не заглядывала под дверь, стоят ли там туфли с подошвами из эвкалиптовой коры, но сейчас смогла узнать Коди Пламтри. «Наш сверхъестественный кредит вот-вот потребует к оплате», — сказала Анжелика, повысив голос, чтобы ее слышали Пит и Кути, находившиеся на кухне. «Да ты-то всего 3 дня!» А мы по-прежнему не имеем ни малейшего представления о том, что нужно делать на этот раз. Мои соплеменники в Бариас и Гетто ощущают, что заваривается нечто очень крупное, но даже все их раскрашенные колокольчики и куриная кровь не позволяют определить, что и где. Наша сумасшедшая старушка продолжает утверждать, что Крейн или Крен все объяснит, когда придет время, но ведь старушка просто призрак. Сид, — сказала Коди Пламтри. — Говори. Сид Кокрин отодвинул стул. — У Крена есть чудовищное предложение, — произнес он, — которое, насколько я понимаю, категорически не понравится никому, а особенно Коди. Анжелика взглянула на Коди, сидевшую в углу напротив Кокрина. Этот угол был обращен к стене, за которой находилась кухня. Коди как раз прикуривала, и у Анжелики сложилось впечатление, что ей известно, о чем будет говорить Кокрин, и что ей все это действительно ужасно не нравится, но она не собирается ни останавливать его сейчас, ни возражать против предложения. «Амар Салвой», — продолжил Кокрин, — «отец Коди и Дженнис, убивший Скотта Крейна, сегодня появился здесь и говорил по телефону с нашим доктором Арминтроутом». «Арминтроут», — повторила про себя Анжелика, — «тот самый человек, который стрелял в Кути». Она испуганно взглянула в сторону входной двери, потрогала пистолет за поясом и открыла было рот, но Кокрин жестом остановил ее. «Погоди. Салвой исчез во время разговора, и мы с Коди немного подслушали, что говорил Арминтроут. Салвой не сказал доктору, где мы находимся, но...» Кокрин сделал паузу и покачал головой. «Но из того, что говорил Арминтроут, стало ясно, что Салвой знает, в чем мы ошиблись, пытаясь вернуть Крейна к жизни на минувшей неделе». Он взглянул на Коди, которая все так же не сводила. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дело с него глаз. «Я думаю, — бесстрастно сказал Кокрин, — что нам стоит сыграть в «Кто за дамой» и поговорить с Амаром Салвоем». Анжелика переливчато присвистнула. «С какой стати он будет нам что-то рассказывать?» — осведомился Пит из кухонной двери. «Зуб даю, это может устроить Валори», — ответила Коди. «Она может проявляться одновременно с ним, как второй файл на разделенном экране компьютерного монитора». И Анжелика снова поймала себя на мысли. «Черт возьми, ведь клевая идея. Папашка, несомненно, должен знать, что к чему. Он еще 25 лет назад разузнал столько, что даже не сомневался. Он станет королем, а с того дня, когда он покинул свое искореженное тело, стоит одной ногой в Индии». «А я, пожалуй, мог бы как следует припугнуть его», — вставил Кути из-за спины Пита. Анжелика с тревогой взглянула на приемного сына. «И чем же, сынок?» С 17 числа, когда он перед рассветом сбежал из мотеля «Стар» и объявился во второй половине дня, после того, как чуть не полдня беседовал с мамашей Плезант на кухне пансиона, Анжелика думала, что Кути выглядит намного старше своих 14. О том утре он мало рассказал Питу и ей, лишь посетовал, что кого-то убил, но Анжелика догадалась об этом раньше, сразу же, как только встретилась с ним взглядом, когда он лежал, задетый пулей, истекая кровью на клумбе перед мотелем «Стар». Сквозь физический шок, заставивший побелеть его лицо и сузивший его зрачки, сквозь потрясение от этой травмы, затмевая ее, проглядывали ясно видимые ей новый ужас и вина. «В 92-м году, — сказал Кути, — когда Шерман Окс, или Лонг Джон Бич, пытался съесть находившийся во мне призрак Эдисона, ему пришлось сначала выманить его на поверхность моего разума. Это происходило, когда мы находились с ним в лодке на лодке, в машине внутри крытого кузова грузовика. И из того, что мисс Пламтри рассказала о своем сеансе психического стриптиза с этим доктором, следовало, что он пытался вывести одну из ее личностей на поверхность и откусить ее. Тот, кто наверху, особенно уязвим». Кути оскалился в невеселой улыбке. «Очень похоже, что личность, вызванная методом «кто за дамой», залипает хотя бы на некоторое время на самой поверхности. Думаю, я действительно мог бы правдоподобно напугать, что сожру его». У Анжелики зазвенело в ушах. «Но», — сказала она, — «так же нельзя. Это все равно, что вкатить себе грязный героин. Кути, у тебя рухнет куча воспоминаний, тяжелых, как железный лом, его ядовитая жизненная сила». И беспомощно добавила про себя. Это куда хуже того, что ты сейчас носишь в себе, чем бы оно ни было. «Кроме того», — добавил Пит Салливан с явным испугом, глядя на приемного сына, — «он не призрак, он полноценная личность, тебя может попросту разорвать». «Я сказал правдоподобно напугать». Кути вернулся в столовую и сел рядом с Пламтри, на то место, где недавно сидел Пит. «Если я сам не могу сказать с уверенностью, что не способен это сделать, то он тем более. А я думаю, что мне по силам убить его». Это зависит, конечно, и от его собственной силы. Вышвырнуть его из головы мисс Пламтри, будто ударить по мячу для гольфа, установленному на подставку. «О, не поддавайся легкомыслию и гордыне, Кути!» — горестно думала Анжелика и сказала бы это вслух, если бы не знала, что им на самом деле может потребоваться, чтобы он так поступил. И поэтому она не собиралась заранее останавливать его. «Не убивая мисс Пламтри...» — хрипло спросил Кокрин, скептически глядя на Кути широко раскрытыми глазами. Кути вскинул брови и прищурился на него через стол, но поймал краем глаза исполненный мучительной боли и отчаяния взгляд Анжелики и тут же покраснел и уткнулся в скатерть. «Не знаю», — прошептал он, — «я даже не знаю, не сильнее ли он меня. Он старше меня и злее, так что, может быть...» Он поднял голову, было видно, что он смущен, но, видите ли, я могу правдоподобно угрожать ему этим. «Вы только не убейте меня, прежде чем он расскажет, что делать», — сказала Пламтри с бравадой, порожденной, как решила Анжелика, полнейшей внутренней пустотой и бессилием. Вскинула руки и голосом, поднявшимся от контральта до высокого фальцета, произнесла. «Сид, у тебя найдется моток скотча?» У Кути сделался такой вид, будто его затошнило. «Вовсе ни к чему браться за это на ночь глядя», — поспешно сказала Анжелика. Пламтри сейчас походила на изогнутый кусок закаленного стекла, и Анжелика боялась, что один точно направленный легкий удар может рассыпать ее разум на тысячи крошечных личностей, ни одна из которых не будет разумнее младенца. Кути выглядел не намного лучше. «Нет, тем более, что сегодня он уже побывал и ушел», продолжала Анжелика самым уверенным профессиональным врачебным тоном, на какой была способна. «Завтра нам хватит времени». И Кути и Пламтри обмякли на стульях с облегчением, в котором угадывалась и некоторая неловкость. «Тогда ради всего святого дайте мне выпить», сказала Пламтри срывающимся голосом. «Сид, у тебя найдется водка?» «Найдется», — вторил ей Кокрин, тяжело по-стариковски поднимаясь со стула. «Много». Кокрин лишь кивнул и зашаркал в кухню. Прежде чем потянуться к висевшему на стене шкафчику со спиртным, он остановился у раковины и уставился на белую горку переливающихся мыльных пузырей, неподвижно стоявшую над полной раковиной посуды. Перед ним ярко вспыхнуло воспоминание о том, как Нина в фартуке много раз наклонялась над этой раковиной, и внезапно пена с почти неслышным шипением исчезла, оставив тарелки, сваленные в раковину, скучно выглядывать из-под серой воды. «Ее призрак исчез», — с неожиданной легкостью подумал он, «но мои воспоминания о ней, по-видимому, сохраняют какую-то ощутимую силу, а значит, с нами еще не кончено».